24. Да, сын мой, приходит явление жизни и уходит явление жизни, но я пребываю вовеки. Потому основание жизни строится не на них, приходящих, но на мне. И как можно полагать основание на том, что сегодня есть, а завтра уходит в забвение? В быстротекущей жизни твоей, смене ее постоянной явлений, лишь я неизменен и вечен. Изменили течение реки, появились новые острова, изменилась карта мира, исчезли целые государства и народы, сменились десятки поколений людей, их язык, обычаи. А я, давший учение мое 2000 лет тому назад, так же неизменно с вами сейчас, как и тогда, как и раньше, задолго до тех дней, как и после, в далеких грядущих веках. Меня пытались заключить в золотые ризы и похоронить под тяжестью драгоценных каменьев. Но я не там, в каменных сводах, но в жизни, среди людей, им близкие и доступны, когда сердца их открыты навстречу моим лучам. Почему слово мое, что аз с ними прибуду, отнесли в заоблачные выси? Почему изъяли меня из жизни и отстранили от дел своих, когда я стою недреманно на страже дел человеческих, готовый яро прийти на помощь каждому, обратившемуся ко мне всем сознанием своим? Люди забыли полноту обращения, впали в половинчатость, и раздвоилось мышление их, утеряв фокус единого основания жизни. Даже глаза видеть не могут, если утратит фокус средоточия, или будет их два или несколько. Вслед за утратой фокуса последует чудовищное искажение всего видимого окружающего мира. Такой же хаос и искажение действительности — наступает тогда, когда утеряны единые основания и средоточие сущего, цепи иерархии, ведущей планету. В жизни дальних миров начало иерархическое остается тем же незыблемым основанием жизни. Форма уявления бытия человеческого, космически утвержденная, выражается формулой «едино стадо един пастырь». И для вашей планеты этим пастырем, иерархом ведущим, являюсь я. Хочу объединить человечество в единую семью народов. Огненными заветами учения жизни хочу собрать воедино разбредшихся и блуждающих во мраке невежества сынов Земли. Объединителем сознания является иерарх-водитель. Шестая раса, рождающаяся в огне и буре, появляется на земле под объединяющим стягом единого водителя. Знамя мира, владыками данное, является знаменем владык, символом, объединяющим человечество на основе понимания трех миров, ныне сливающихся на новой ступени сознания в один мир, единый по существу, но троичный в проявлении. Это и будет основанием нового мира. Новое понимание человека на земле и в мирах будет новой ступенью в эволюции земного человечества. Фокус поступательного движения всех народов земли будет сосредоточен на мне. И путь человечеству будет указывать моя звезда, мощно, явно и победно.